Рассказал вначале он о своих делах в Святославле, потом я его стал расспрашивать. Поблагодарил за помощь с переносом свадьбы, спросил заодно и про Эмму. Нахмурился, когда узнал, что она пока что никаких шагов по подготовке переезда не предпринимала. Решил посвятить Шанцева во все детали, связанные с предложением от Минобороны и редакции «Красной звезды» по ее переезду в Москву. И выразил свою озабоченность, что времени прошло прилично, а что-то Эмма не чешется. И вообще пропала с горизонта, даже новые статьи не шлет мне. Шанцев сидел какое-то время и все это переваривал. Я решил, что ему трудно сразу поверить в то, что нашей обычной девчонке из Святославля такое шикарное предложение сделали. Но, как оказалось, он думал совсем о другом. Полученной от меня информации, как выяснилось, он вполне доверял. «Ну так это же просто замечательно!» — просиял он, закончив размышлять. «Ты, Павел, в столицу переехал, так нечего и говорить, в каком я выигрыше от этого оказался. А теперь ты и Эмме помогаешь большим человеком стать. Как вернусь, насяду на нее и добьюсь, чтобы она не тянула. Она, наверное, не понимает, что такими предложениями не разбрасываются. Буду весьма вам за это благодарен, Александр Викторович», — сказал я ему. «Она, видимо, не учитывает, что Слава, ее будущий муж, после армии все равно в Москву поедет. И либо они переедут вот так комфортно при полной поддержке Министерства обороны, либо придется потом мыкаться по общежитиям. У них большая любовь, она все равно его не бросит. Поучите уже ее жизни, раз меня не слушает. Может, я для нее слишком молодо выгляжу, просто парень с соседнего двора, а вы же фигура. Может, хоть вас послушает». Сказал это, а сам подумал, что Эмма, наверное, и кает сейчас, пока мы ей кости моем. Москва, пролетарский райком. Сатчан, получив информацию от Ивлева про визит Гришина в его двор, не рискнул позвонить Захарову. Кто его знает, будет ли тот рад обсуждать такую тему по телефону. Ну и в целом, если у тебя есть важная информация, то почему бы не появиться лишний раз с нею начальство? Скажешь по телефону, могут и забыть со временем, кто же там тогда позвонил. А так перед глазами начальника всплывет твоя фигура, усердного молодого человека, которому нужно делать карьеру. Не все же ему вторым секретарем в ЛКСМ сидеть в райкоме. Уже скоро третий год пойдет, как после Святославля получил эту должность. Новый помощник Захарова Платон Семенович уже знал, что Собчана к шефу нужно пускать без очереди. Так что долго Собчан в приемной не задержался. Едва от Захарова вышел посетитель, как его тут же к нему и пригласили. Случилось что? Захаров мотнул головой на улицу, напоминая, что сомнительные вопросы лучше обсуждать все же во время прогулки по улице. Собчан помотал головой, показывая, что у него такой вопрос, что можно и здесь обсудить, и Захаров жестом предложил ему присесть. Ивлев звонил, сказал, что Гришин четверть часа у него по двору бродил, каждый элемент детской площадки лично руками ощупал. Захаров поднял брови, затем нахмурился. «Интересная информация», — сказал он, — «понять бы только, что это значит. Может, кто-то нажаловался, что качество у площадки не очень». Предположил Собчан, что он ее щупал-то, как цыган коня, что собрался угнать. «Угнать», — уловил Захаров самое важное для себя, пропустив мимо ушей ремарку про качество. «Спасибо, Паша, может, ты и прав. Но кто бы знал, что уже и до такого дойдет. Ревнует, что ли, к идее? Хочет ее себе присвоить?» Собчан понял, что совершенно неожиданно для себя, использовав красочное выражение, навел Захарова на важную мысль. Уж больно у шефа лицо стало сосредоточенным. Будучи опытным карьеристом, он предпочел теперь замолчать. Раз Захаров его благодарит, значит, счел его догадку умной. Неосторожно было бы теперь сказать что-то не в попад и разрушить хорошие впечатления о себе. Московский городской комитет КПСС. После ухода Собчана Захаров некоторое время просидел, все еще пытаясь понять, что за игру затеял Гришин с его детскими площадками. Правильно, что ли, Павел догадался, что он хочет как-то их использовать, чтобы его ослабить. Но затем он решил, наконец, что надо окончательно разобраться с вопросом подружининой. Сегодня утром он, наконец, нашел ей местечко, что формально будет выглядеть как повышение, но устранит ее железобетонно от всех дел его группировки. Им было рассмотрено много вариантов, куда ее можно пристроить. Вначале он склонялся к тому, чтобы предложить ей должность профорга в бюро патронажных медицинских сестер СССР. Но потом Захарову, когда он припомнил личностные особенности Дружининой, стало жалко медсестер, что работают с одинокими больными ветеранами войны и труда. Она же всех их разгонит. Кто с ветеранами тогда будет работать? Но все же он нашел место, где она точно не принесет особого вреда. Всесоюзное общество филателистов. Там, конечно, должность профорга была занята, но, едва он выразил такое пожелание, вакансия тут же освободилась. В конце концов, рассуждал он, даже если она совсем достанет всех филателистов в правлении, что от этого изменится к худшему в стране? На почте что, будет марок не купить, от филателистов это вообще не зависит. Так что жалко их, конечно, но Дружинину с любых направлений, важных для экономики столицы, надо однозначно убирать. Платон Семенович, позвоните в ВЦСПС, спросите у них рабочие и домашние телефоны Дружининой Екатерины Андреевны, профорга одного из столичных предприятий, точно не помню какого. Сообщите ей, что я хотел бы переговорить с ней завтра лично по поводу повышения. Помощник записал и обещал немедленно заняться этим вопросом. Захаров, конечно, знал все это, но его помощнику вовсе не обязательно быть в курсе его избыточной информированности. Это он по его партийным делам помощник, а по другим вопросам ему ничего знать-то и не надо. Московский городской комитет КПСС. Гришин, когда выдалась свободная минута, сел посмотреть, как распределил площадки по городу Захаров. Затем он позвал помощника. Юрий Петрович, так удалось узнать, для кого Захаров распределил эти два сектора по 5 детских площадок и один сектор по 10. Не обидим ли мы случайно кого-то влиятельного, кому хотел ими услужить Захаров? Пытаюсь разузнать, но пока ничего не получается. Немедленно отреагировал его помощник. А если так никого и не выявим, то что следует сделать с этими площадками, где нам их разместить? Так, возьми список адресов членов политбюро, у которых есть дети или внуки. Значит, в каждом из этих дворов и разместим по одной площадке. Сделаю. И предупреди директора полета. Не по телефону. Съезди к нему лично. Намекни, чьи именно дети будут кататься на всех этих качелях и каруселях этой осенью. Чтобы он совершенно отчетливо понимал, что качество должно быть безукоризненным. Сделаю. Кивнул тот, и Гришин ни на секунду не усомнился в его словах. Ему не привыкать к подобным деликатным поручениям, сделает. Москва, Лубянка. Андропов долго думал над тем, что узнал от Назарова. Конечно же, подвергая сомнению услышанное. Но все же его серьезно встревожило то, что он прочитал в лекции Ивлева. И то, насколько детально был сделан обзор ситуации в Чили, и его намеки на Ближний Восток. Неужели Назаров был прав? И Вавилов все же поделился секретной информацией с неуполномоченным на ее получение лицом, вызвать его и спросить лично, но где гарантии, что он не будет просто все отрицать? Нет, тут нужно предварительно изучить ситуацию как следует, чтобы иметь серьезные аргументы на руках в разговоре, если все так и есть, как предположил Назаров. Нажав на кнопку селектора, он велел помощнику зайти. Когда Крючков вошел в кабинет, сказал ему, выясни, кто является куратором у этого Павла Тарасовича Ивлева, про которого говорил Назаров. Справки можешь навести у полковника Третьякова. Помощник вернулся через 5 минут. Майор Румянцев Олег Петрович, доложил он, я проверил, он сейчас в отпуске. Находится в районе Ленинграда. Отзови его из отпуска, надо с ним обсудить детали его кураторства, велел Андропов. Но, когда помощник уже развернулся выполнять его приказ, остановил его. Нет, в этом случае Вавилов может узнать. По управлению, которое он курирует, проходит же этот майор. Можно обойтись без отзыва из отпуска. Позвонить в управление в Ленинград, а не отрядить кого-нибудь с ним переговорить, предложил Крючков. Андропов покачал головой. Нет, слишком много людей будет посвящено в тему. Утечка к Вавилову недопустима. Да и дело больно специфичное. Сделай лучше так, отправь кого-то к нему. Доверенного человека, который точно не связан никак с Вавиловым. Пусть найдет этого Румянцева и тщательно опросит. И сразу же предупредит его, что никому ни слова об этом разговоре, даже своему начальству, тот сказать не должен под угрозой увольнения. Важны все детали кураторства, но главное, не отдавал ли приказ Вавилов посвятить Ивлева в наши секреты без подписки. Москва, Лубянка. Полковник Третьяков буквально ожил после звонка помощника Андропова. Как же ему было неуютно сидеть в кабинете после того памятного разговора с Кудряшовым. И ведь от него с тех пор ни ответа, ни привета. Ну, сходил он к зампреду Назарову. Ну так это когда было, сотрудники к нему больше не заходили, избегая его кабинета, как будто он прокаженный. В курилку он зарекся ходить, там сразу стихали все разговоры при виде его. Сволочи. Один только и был позитив до этого звонка, что все еще не уволили. Только с этим и связывал свои надежды, что все же удастся что-то сделать. Но дни шли, и надежды угасали. А тут звонок от полковника Крючкова, личного помощника Андропова. И вопросы-то какие, просто радующие его до нельзя, проявлива и Румянцева. Получается, удался план Кудряшова. Как-то этот их вопрос все же Назаров донес до председателя комитета. Третьяков решил, что возможно, фортуна наконец-то повернулась в нему лицом. Надо будет дома это дело обязательно отметить. И жену хоть немного успокоить, а то она же догадалась, что у него на работе серьезные проблемы. А работа такая, что она даже спросить не имеет права, а если спросит, то он ей ответить не может. Сочи. Последние дни стали для Андриянова настоящим испытанием. Он никогда в жизни не испытывал таких ощущений. Привык к достатку и восхищению окружающих. И с деньгами проблем в семье никогда не было. Так что необходимо сжить несколько дней, имея в кармане две пятерки и не имея одежды и вещей, стало для него ударом. И одновременно откровением. Он впервые понял, что это такое, когда люди смотрят на тебя с жалостью или с презрением. В первый день после ограбления он потратил почти все деньги, что у него были. Дал телеграмму Оксане, пообедал в кафе, купил самую простую бритву, лезвие к ней и зубную щетку с пастой. Инна вместе с вещами забрала и его на СССР, где хранились гигиенические принадлежности, так что у Антона не осталось даже самых простых и необходимых предметов. Хорошо хоть гостиница хорошая, мыло и полотенца имеются, грустно размышлял Андриянов, возвращаясь в номер. Хоть бы Оксана денег прислала, в очередной раз мелькнула мысль. На второй день Антон обнаружил, что бритва со сменными лезвиями – это совсем не то же самое, что его безопасная и удобная электробритва. Он совершенно забыл, как пользоваться обычной бритвой, в результате порезался несколько раз и вдобавок побрился неаккуратно. До привычной гладкости было, как пешком до Урала. Чертыхаясь, Андриянов кое-как умылся и критически осмотрел себя в зеркале. Зрелище было неприятным. Порезы он, конечно, заклеил туалетной бумагой, но пока ее убирать опасно, может снова кровь пойти. Да и когда уберешь, все равно они будут видны, такое впечатление будет, словно он с кошкой дрался, или ему какая-то женщина морду расцарапала. Идти на улицу в таком виде категорически не хотелось, но на почту пойти все равно придется, с ужасом подумал Антон. Надо выбрать время, когда людей будет поменьше. Через пару часов все на пляж уйдут, тогда и пойду. Надежды, что деньги придут так быстро, было мало, но чем черт не шутит, вдруг повезет, думал он. Чудо не произошло, денег на почте не было. Андриянов отложил денег на еще одну телеграмму, на всякий случай, и денег на проезд в Москве, когда вернется, и понял, что пообедать в кафе сегодня не получится. Ему просто не хватит финансов. Что делать теперь? В панике думал он. Зайдя в магазин, купил батон и бутылку кефира. Вспомнил, как как-то в компании приятелей обсуждали сына одного из них, который уехал из родительского дома в другой город, поругавшись со всеми. Приятель рассказывал тогда, что кефир и батон составляют основной рацион питания сбежавшего сына. Смеялся ведь тогда со всеми над этим бедолагой, думал Антон, идя в гостиницу. Поймав на себе в холле подозрительный взгляд какой-то женщины, явно недоумевавшей, что он в своих шлепанцах с кефиром и порезанной рожей делает в таком приличном месте, быстренько ретировался в номер. Просидел в номере остаток дня, даже гулять не вышел. Настроения не было совсем, да и есть хотелось неимоверно. А на улице сплошные соблазны и запахи заманчивые из ресторанов. На следующий день ситуация повторилась. Поход на почту результата не дал. Еще одна бутылка кефира и батон свели его финансы почти к нулю. Да и не решали они проблему даже на сегодня. Антон едва удержался, чтобы не начать есть прямо у магазина. От голода сводило желудок. Хотелось проглотить этот батон целиком. А впереди еще весь день и ночь. Если пожертвовать деньгами на еще одну телеграмму, то хватит еще на какую-нибудь еду, пришла в голову мысль. Решив, что подумает об этом, Андриянов зашагал к парку. «Позавтракаю на природе», — решил он, — «надо собраться с мыслями и успокоиться немного». Росток, гостиничный номер Альфреда. Из Москвы Альфреда уехал уже давно, но до дома пока что не добрался. Решил в Росток сначала заехать, получив как раз перед отъездом письмецо от одной симпатичной блондинки, с которой учился в Ростокском университете. Она спрашивала, как у него дела, и приглашала отдохнуть на побережье в Варнемюнде. Подумав, что лето длинное, а в Сицилии его ждут только родители и дядя, а не симпатичная блондинка, Альфредо решил, что выбор очевиден, и провел эти несколько дней очень даже хорошо. Но теперь уже симпатичная Кэт уезжала к своим родителям, и чудесная сказка закончилась. Она, правда, пригласила и его съездить вместе к ней и к ее родителям, но это точно было слишком. Не для того он с ней встречался. Так что Альфредо решил ехать теперь все же на родину, и снова позвонить отцу, предупредить. Вспомнил и о том, что во время последнего разговора всполошил домашних, сказав, что с ним приедет его друг с семьей из Москвы, и так и позабыл дать отбой. А ведь они небось готовятся к такому нашествию. Дозвонившись и пообщавшись с отцом и матерью, а также с гостившим у них сейчас племянником, перешел к делу. «Тут такая ситуация, пап. Я позвонил предупредить, что мой друг Павел, о котором я тебе говорил, не сможет приехать к нам в гости с семьей. Италия капиталистическая страна. У СССР сложные отношения с нами, так что у них не получается. Очень жаль», — расстроился отец. «Я надеялся познакомиться с ним и его семьей. Ты столько рассказывал об этом молодом человеке». «Да я и сам расстроился», — ответил Альфредо. «Он столько сделал для меня, хотелось отблагодарить. Но с выездом за рубеж в СССР и правда все непросто, я мог и сам догадаться, что так будет. Все время забываю. Это правильно, что отблагодарить его хочешь. Добро надо возвращать», — одобрил отец. «Может, посоветуешь мне, какой подарок ему можно подарить достойный, раз уж принять его у себя не сможем?» «Сын, ну ты уже взрослый мужчина, а все от меня инструкции ждешь», — рассмеялся отец. «Это ведь твой друг, ты его знаешь лучше, чем я. Понимаю, но что-то в голову ни одной нормальной идеи не приходит», — виновато сказал Альфредо. «Хотел посоветоваться». «Ладно, подумаю, конечно. Как приедешь, обсудим», — предложил отец. Альфредо обрадованно поблагодарил его и, поговорив еще немного, попрощался. «Как в СССР говорят, одна голова хорошо, а две лучше», — довольно сказал он, потирая руки. «А если папа ничего не придумает, то к дяде обращусь. Будет еще и третья. Главное, чтобы отец не прознал о нашей встрече, конечно. Боится он все, что дядя меня в свои дела впутает. А зря. Где я и где мафия?» Мы с Шанцевым проговорили вплоть до того момента, как мне уже пора было ехать на швейку. Решил еще заехать к руководству переговорить. Расскажу заодно, что магазин мне их понравился, да выясню, нет ли все же каких-то проблем. Мало ли по телефону постеснялись рассказать. Тут и он подорвался, сказал, что ему пора уже ехать по своим делам в столице. Какие у него дела, расспрашивать не стал, невежливо. Захочет, сам вечером расскажет. Предложил подкинуть, он замахал руками, мол, такси вызову, много будет поездок по городу. Я ему тогда предложил по своему особому телефону такси вызвать, заверив, что все будет по высшему стандарту. Эта идея ему понравилась, так и сделали. И он поспешно на улицу убежал, где уже и Валентина Никаноровна моих парней вовсю выгуливала. Сказал, что хочет немного на солнце побыть хоть, пока погода хорошая, в ожидании такси. Мол, в Святославле последние 4 дня дожди лили без продыху. Заодно и на площадку игровую поближе посмотрит, пока у меня тут члены политбюро под окнами больше не бродит. А то мало ли, еще один приедет. Муравьев позвонил мне, когда я уже собирался выходить на улицу. «Ну что, товарищ Ивлев, нашли мы вам подходящую дачу. Когда будете готовы посмотреть? Завтра с утра это будет возможно?» «Да. Хотя, в принципе, вы можете поехать в любое время. Запишите название кооператива и маршрут. По понятным причинам я с вами туда, конечно же, не поеду». «Ну, это он мог и не говорить. Я и сам бы ни за что не поехал вместе с ним куда-то, где много людей. Москва – большая деревня. Запросто кто-то может узнать этого Муравьева. Председатель кооператива в отпуске. Он сейчас прямо там, на 75-м участке», — продолжил майор. «Естественно, что он не знает, по какой линии мы смогли выделить вам эти два участка, 31 и 32. Как вы сами понимаете по номерам, они расположены рядом. Официальная версия, с которой его ознакомили, что у вас дядя генерал в генштабе. Генерал в генштабе, это что, такое своеобразное чувство юмора у КГБ? Во время своей прослушки прознали о генерале Балдине и просто немножечко поменяли ему место работы, да и сделали моим дядей. Вот же шутники. Два участка, отлично. Я записываю маршрут. Конечно, первая мысль появилась немедленно туда рвануть перед лекциями. Но прикинув маршрут, я загрустил. С пробками, конечно, сейчас гораздо легче по сравнению с 21 веком, но мало ли машина снова сломается, или элементарно застряну где-нибудь. Практически уверен, что с дорогами там будет сложно. Так подводить Янова, сорвав несколько лекций знания, я не могу. Эх, глава 17. Москва, завод «Серп и молот». Шокирующая новость за несколько часов облетела весь завод. Оказывается, начальник отдела учета материалов Ахмат Элироев переводится на очень высокую должность в одно из министерств, а именно, в Министерство автомобильных дорог РСФСР. Ваганович ее услышал один из первых, мирно обедая в столовой. Рассказавший ему об этом Колпаков, завистливо помотав головой, вздохнул. Везет же некоторым. Сам Ваганович первоначально не знал даже, как и реагировать. На него нахлынула дикая смесь самых разнообразных чувств и облегчение от того, что Элироев уходит с завода, и зависть, как у Колпакова, что этот прохвост, совсем недавно прибыв из провинции, умудрился сделать карьеру в Москве, и разочарование, что он так и не успел ничего придумать, чтобы отправить его в тюрьму, сильно досадив тем самым занявшему его законное место в Святославле Шанцеву. Разумеется, он не выдал охватившие его чувства своему собеседнику, лишь сказал: похоже, очень многие обрадуются этому. Исходя из тех слухов по поводу проблем с учетом материалов, что ходили в последнее время. О, это да. Думаю, как минимум несколько заводских начальников сегодня как следует напьются на радостях. Расцвел в улыбке Колпаков. Эти бедолаги уже и не знали, что еще сделать. Хочешь сказать, это они устроили его перевод в министерство на высокую должность? Удивился Ваганович. Нет, что ты? Право слово, Аркадий Павлович, замахал руками на него Колпаков. Любой из них с удовольствием бы сам отдал все, что у него есть, за возможность перевестись на такую высокую должность. Руководитель группы инспекционного контроля. Это же можно как сыр в масле кататься. Разъезжай себе по всей России, да и принимай подношения от тех, кто дороги строит. Представляешь, сколько их каждый год в строй вводит. Понизив голос, он сказал: ходят слухи, что его перевод в это министерство организовал лично министр. Представляешь, да ерунда, махнул рукой Ваганович, не в силах в это поверить. Как же ерунда, немного даже обиделся Колпаков. Если это я узнал от секретаря директора, он к ней выскочил вскоре после того, как с Элироевым переговорил, и спросил, не звонил ли министр по поводу его перевода. Понял, лично министр. Вот даже как, неподдельно удивился Ваганович. Да, именно вот так, подтвердил Колпаков, очень довольный тем, что смог произвести на усомнившегося собеседника должное впечатление, и торопливо допив компот, тут же убежал. По мнению Вагановича, чтобы поделиться шокирующими деталями от секретаря директора еще с кем-то, в надежде успеть сделать это первым, секретарь директора действительно мог располагать подобной информацией, подумал Ваганович. Но как же так, где это видано, чтобы министр вдруг внезапно обратил внимание на какого-то обычного начальника отдела с одного из многочисленных московских заводов? И тут у него в голове внезапно начала складываться вся картинка. Ивлев, приехавший в город тогда, когда арестовали Шанцева и Элироева, и завертевшиеся после этого совершенно неприятные события, когда их быстро освободили. Неожиданный переезд Элироева вскоре в Москву. Чудом решенные очень быстро проблемы с пропиской и неплохая должность на московском заводе. И одновременно в Святославе, как ему тут же сообщили, очень обиженный на это Шанцев, воспринявший этот переезд как предательство старого друга. То есть Шанцев ему этот переезд с новой работой и пропиской в Москве точно не должен был организовать. Ну а затем, по загадочной причине его с Шанцевым вдруг меняют местами. И Шанцев использует эту высокую должность, чтобы добыть на него компромат и вынудить уехать. А теперь еще и этот сказочный по быстроте рост с переводом в министерство Элироева, когда за него хлопочет сам министр. Всему этому безобразию мог быть только один виновник. Пасынок Ахмада Павел Ивлев. Ну да, а как же еще? Не было до того, как все это произошло, у Шанцева никаких особых связей в Москве, Уж он-то об этом бы обязательно узнал. Ваганович внезапно испытал приступ резкой зависти. Вот как этот абсолютно незрелый по возрасту пацан умудрился столь многого добиться, что для него подобные шаги в отношении его отчима вообще возможны. Да он же, такое впечатление, везде уже скоро будет единственной затычкой в бочке. Труд откроешь, так тут же видишь там статью за его подписью. Радио включишь, бодрый голос Ивлева что-то вещает по поводу колониализма. Родился в том же Святославе, что и он сам, но как разительно отличаются их карьеры. Волшебное слово, что ли, какое-то, знает этот пацан. Москва. Сразу после последней лекции по линии знания, я рванул к дачному кооперативу, в котором мне выделили два участка. Не пообедал, и не скоро теперь и поужинаю, но погода хорошая, а на завтра уже дали прогноз на сильный дождь с самого утра. Дороги развезет, и до знания в кооператив съездить не получится без риска застрять и опоздать. Муравьев объяснил мне маршрут очень хорошо, так что я домчался до места минут за 40, только один раз свернув не туда. Первое впечатление, кооператив совсем новый, еще даже и не огорожен. Не заметил нигде и огромной бочки. Жаль, но похоже, что и воду еще для полива не провели. С другой стороны, а кто бы мне выделил сразу два соседних участка в старом кооперативе? Все логично. Дорога, само собой, ухаб на ухабе, грунтовая. Ехал с минимальной скоростью, чтобы поберечь машину. Домов практически не было, один или два всего заметил. Так, сарайчики и палатки. Обратил внимание, что часть участков уже разработана и на них что-то уже и вызревает. Картошку заметил, свеклу, редиску, лук репчатый, капусту. Фруктовые деревья тоже уже были, но совсем молоденькие. В этом или прошлом году посаженные. Где найти председателя, мне подсказала бабуля, которая вовсю возилась на своем участке. Вот у него уже дом стоял, дощатый, примерно 4 на 5. Мужик оказался вполне еще молодым, за полсотни лет явно не перевалил, весил за 100 кило, но в силу почти 2-метрового роста о лишнем весе речь не шла. Павел Тарасович Ивлев, по поводу 31-го и 32-го участков, сразу представился я, Денис Григорьевич Мокрецкий, пожал он мне руку, удивив тем, что не попытался сжать ее слишком сильно. А то есть такие любители пользоваться своей силой, чтобы показать другим мужикам свое якобы превосходство. Это сразу добавило у меня к нему уважения, хотя и крепкое рукопожатие я бы тоже выдержал, не сахарный. Пойдемте, сразу вам и покажу. Можно просто по имени, Павел, сказал я, когда мы пошли. Тогда и меня тоже, улыбнулся он. Дальше мы уже и на ты начали общаться. Если далеко идти, то можно на моей машине подъехать, предложил я, пока не ушли слишком далеко по дороге. Да не, сейчас свернем к водохранилищу, и там сразу твои участки, объяснил он. Так и оказалось, просто наши с ним участки оказались в разных линиях, а так, практически рядышком. Его подальше от водохранилища, а мои метрах в 20 от берега. Эти 20 метров уже никто не займет, природоохранная зона, пояснил он мне. Каждый участок по 6 соток, спросил я, когда он обвел рукой мои будущие владения. Да, значит, тут всего будет 12. А воду как, не провели еще? Вот сейчас как раз и проводит. Скважину как раз вчера бурили. На 15 метрах на водоносный слой вышли, что совсем не удивительно. Это меня как раз не обрадовало. Слишком близко к поверхности. Ну на то она и поливочная. Придется с собой возить питьевую. Понравились мне мои участки. Эти 20 метров перед ними, что никто не займет, они же, по факту, теперь тоже будут как бы мои. Деревьев на них нет, только трава на кочках разных. Участок будет казаться очень большим, особенно если забор не делать высокий. И он слегка на бугорке, так что вид на водохранилище будет прямо с порога дома выдающийся. Красиво. Жаль только, что не успею, как Галия приедет, ей показать. Придется этим заняться только через месяц, как из Паланги приедем. Вот же, хочется же жене показать. Нормальное чувство для мужика похвастаться добычей. Прихлопнул на руке комара. Что-то маловато их для июля, но я точно не в претензии. Дальше уточнил по взносам. Сразу же все и оплатил, благо бухгалтер на 76-м участке жила в небольшом сарайчике и была в наличии. Милая женщина, Инесса Петровна лет 35 с хитрым взглядом. Или она только на меня так смотрела, потому что я возник ниоткуда и сразу уволок себе два участка. Сарайчик у нее был сколочен из множества старых ставней, видимо, где-то с заброшенных домов в деревне поснимали и привезли. Калининская область, недалеко от Торжка. Обстановка в машине становилась все более напряженной. Недавно проехали Торжок, и девчонки начали активно требовать остановиться и начать разбивать лагерь. «Но мы и так уже сильно от графика отстаем», — пытался вразумить их Миша. «Уже должны были давно Калининскую область проехать. Давайте хотя бы до Вышнего Волочка доедем и там уже остановимся на ночь. Мы тогда не искупаемся сегодня и не отдохнем нормально», — возразила ему Карина. «И так час на дороге простояли на санцепёке. Так шину ведь пробили. Куда было деваться?» — возмутился Миша. «Мы на самом деле очень медленно пока продвигаемся», — вступил в разговор Марат. «Утром ни разу не выехали пораньше, как планировали. Вот и получается, что в дороге очень мало часов проводим и по самой жаре. Так каникулы же, отдохнуть хочется, отоспаться. Кто это в каникулы в 6 утра встает?» — возмутилась Карина. «Тот, кто не хочет по жаре ехать», — сообщил ей Марат. «И вставать надо не в 6, а в 5, чтоб позавтракать успеть спокойно. В 5 утра встать очень трудно», — пожаловалась Аиша. «Поначалу да, но буквально через 2-3 дня привыкаешь», — пожал плечами Марат. «Это только кажется сложно, а на самом деле, когда рано встаешь, даже лучше себя чувствуешь и успеваешь много, день длинным кажется. Может, попробуем?» — повернулась к Карине Аиша. «Вдруг и правда понравится». «Ты шутишь?» — воскликнула та. «Для меня 5 утра, это ночь еще. Карина, с таким настроем надо было в Москве оставаться и отсыпаться там в волю», — вспылил Миша. «В следующий раз так и сделаю», — не осталась в долгу она. «Обещали отдых, а это ад какой-то получается. Мало того, что едем в жаркой и душной машине, так еще и выйти искупаться нельзя». В результате все же через десяток километров свернули с трассы и начали искать место для лагеря. Разругались к тому моменту все уже в хлам, так что необходимость остановки стала очевидной. Надо было прогуляться, проветриться и успокоиться, чтобы решить, как и в каком формате продолжать путешествие. Нашли живописную и удобную полянку на берегу небольшой реки. Миша тут же отправился за дровами, Марат с Аишей занялись установкой палаток, а Карине поручили подготовить место для очага. Несмотря на то, что настроение у всех было паршивое, и Марат был сильно раздражен поведением Карины, он не мог не признать, что Аиша делает определенные успехи в походной жизни и очень старается все освоить. Вон как уверенно уже помогает палатку ставить, все запомнила с первого раза, одобрительно думал он. «У тебя уже отлично получается», — похвалил он девушку, когда они закончили с первой палаткой и занялись второй. «Спасибо», — зарделась Аиша, радостно улыбнувшись. «Мне это больше нравится, чем еду готовить, и получается лучше», — брякнул Марат и тут же, спохватившись, немного напряженно посмотрел на девушку. Аиша было вскинулась сначала, но потом глянула на него и весело рассмеялась. Марат облегченно выдохнул и рассмеялся вместе с ней. «Но ты обязательно научишься, я уверен», — подбодрил он Аишу. «Прогресс точно есть». «Конечно научусь, не сомневайся», — улыбнулась она. «Ай-яй-яй», — вдруг они услышали, как вскрикнула Карина. Оба тут же рванули к берегу реки, куда-то ушла. Карина стояла недалеко от берега, обхватив руку. «Что случилось?» – встревоженно спросил Марат, подбегая. «Меня пчела укусила», – ответила Карина, начиная всхлипывать. «В руку? Дай посмотреть», – скомандовал Марат. Взяв руку Карины, он внимательно ее осмотрел, увидев небольшую черную точку около кисти, ухватил пальцами и выдернул. «Все, жало убрал, ничего страшного», – сообщил он девушкам. «Болит», – пожаловалась Карина, роняя слезы. «Может в реку опустить руку, вода прохладная». «Не вздумай», — сказал Марат, — «инфекцию занесешь. Если промывать, то только кипяченой водой. Сейчас костер разведем, вскипятим. Место укуса постарайся не трогать и не чесать, и не переживай так, это всего лишь пчела. Поболит и пройдет». Вся компания вернулась в лагерь. Марат с Аишей продолжили ставить палатку, а пришедший с дровами Миша, узнав, что случилось, сочувственно покачал головой и быстренько занялся очагом и костром, чтобы быстрее вскипятить воду. Карина уселась на расстеленный плед и баюкала пострадавшую руку, категорически отказавшись делать что бы то ни было, пока не перестанет болеть. Рука вместе укуса немного отекла и припухла, что повлекло за собой новую волну слез и жалоб. «Тебя что, ни разу раньше пчела не кусала?» – удивленно спросил Миша подругу. «Нет», – покачала головой Карина. «Только оса один раз, когда на юг ездили с родителями, но так больно не было почему-то и не опухало. Больно первые полчаса обычно, пока яд пчелиный расходится и отек образуется. Потом уже просто ноет немного место укуса и все, начал объяснять Миша. Самое главное, жало сразу достать, иначе воспаление начаться может. А завтра место укуса болеть не будет, зато чесаться начнет, добавил Марат. А откуда ты знаешь про пчел? Удивленно посмотрела на Мишу Аиша. У родственника пасека, я ему помогал пару раз, когда в гости ездили, пояснил Миша. Меня однажды за день 4 пчелы ужалили, пока мед качали. Руку раздуло, как бревно была, и ничего. На завтра уже полегче, а на следующий день и думать забыл. Так что не переживай, все быстро пройдет, подбодрил он Карину. Та насупилась и отвернулась, снова начав баюкать больную руку. Ладно, мы палатки почти поставили. Заканчивайте с лагерем и костром, а я пойду займусь колесом пробитым, пока светло. Это дело не быстрое, сказал Марат Миша и пошел к машине. Хорошо, мы тогда займемся едой и вещами, кивнули Миша и Аиша. Зови, если помощь нужна будет. Времени еще навалом до темноты, все успеем, сказал Марат, повернувшись и направившись к машине. Словно в ответ на его слова где-то вдали послышался раскат грома. Замерев на секунду, Марат чертыхнулся и прибавил шаг. Московский городской комитет КПСС. Удалось выяснить только по тем 10 площадкам, что по одной улице расположили, начал докладывать помощник, немного нервничая. Гришин сразу догадался, что тот переживает, что по остальным 10 площадкам не смог ничего разузнать, и одобрил это, правильно, должен переживать, когда считает, что мог лучше выполнить свою работу. Внук у Захарова там живет, с родителями, дом примерно посередине этих 10 площадок, 5-я прямо во дворе этого дома расположена. Каких-то других значимых людей по этим адресам установить не удалось. Вот значит, как, огорчился Гришин, что-то забронзовел Захаров не на шутку. Внука своего решил, значит, так порадовать. Помощник стоял молча, не его уровень встревать, когда тот про своего заместителя рассуждает. Понять бы еще, с чего вдруг Захаров так осмелел. Продолжил рассуждать Гришин, сразу 10 площадок для своего внука решил соорудить. Он что, будет из двора во двор скакать? Одной площадки ему недостаточно, она же большая и на ней много чего есть. После этого он посмотрел на помощника, явно ожидая от него какой-то реплики. Вот теперь тот уже знал, что можно высказаться. Может быть, хотел замаскировать эту площадку другими 9, если бы кто заметил, как сейчас и получилось, можно же сказать, что случайно так вышло, что там его внук живет. Гришин одобрительно посмотрел на Изюмова. А ты знаешь, Юрий Петрович, что-то в этом есть. Точно, замаскировать ее хотел. Очень разумно. Осталось только выяснить, с чего он так самовольничает. Мог бы и зайти ко мне и спросить, где площадки лучше размещать. Что я, не дал бы ему одну из площадок у дома его внука разместить, что ли? Тут уже помощник ничем помочь не смог. У него не было никаких идей по этому поводу. Зато появилось соображение по другому вопросу. А может быть, разместить одну из этих площадок у дома ваших внуков? Вы ведь тоже член Политбюро, никто вас не упрекнет за это, раз у других членов Политбюро тоже внуки получат самую лучшую площадку в СССР. В принципе, почему бы и нет, благосклонно кивнул Гришин. Хорошая идея. Московский городской комитет КПСС. Екатерину Андреевну предупредили, что ее вызывают ко второму секретарю горкома по кадровому вопросу, и что речь идет о повышении, так что через 5 минут она вошла в его кабинет в весьма приподнятом настроении. «Присаживайтесь, товарищ Дружинина», – велел Захаров, и она тут же послушалась. «Хочу вас поздравить, учитывая ваши успехи в профсоюзной работе, принято решение назначить вас профоргом в ВОВ. Что скажите?» «Ожидаемо», – Дружинина тут же переспросила. «Виктор Павлович, а что это?» «Всесоюзное общество филателистов», – разъяснил он с торжественным видом, «в него входит более 200 000 человек. Сами понимаете, какая на вас будет возложена ответственность». Лицо Дружининой выражало скептицизм. Она не была дурой и наверняка сейчас думала о том, где она и где Марки. Наконец, эти размышления привели ее к логичному шагу, которого он ожидал. Облизав тонкие губы, она сказала: «Я не уверена, что заслуживаю такую высокую позицию». Захаров был к этому готов. Кто угодно испугается такого назначения, когда ты ничего не понимаешь в вопросе, которым должен заниматься, и тем более не совсем уверен, что это повышение. Ничего, он может и пожестче. В этот кабинет 2 раза не приглашают, только и сказал он. Опять же, Дружининой хватило ума понять, что он имеет в виду, что если она сейчас откажется, другого шанса сделать в Москве карьеру у нее не будет, по любому направлению. Она же не знает, что ей и так никакая карьера не светит, пока он в силе. Уверена на полном серьезе, что действительно как-то ее профсоюзная работа была замечена наверху и положительно оценена, с чего бы вдруг, при ее отношении к рабочим. Но эта мысль в голову ей не приходит. «Я согласна», – поспешно сказала она, – «не прошло и 5 секунд. Мои поздравления, мой помощник ожидает вас в приемной. Пройдите к нему, он подскажет, как решать вопросы по переводу». Дружинина ушла, а Захаров полностью успокоился в отношении ее. Не знает она ничего про его тайные дела. Уж это-то он бы заметил обязательно. Лицо, когда вошла в кабинет, было радостное такое, приподнятое. Зная она о том, что это он с Сатчаном ее дела с братом на фабрике художественной галантереи прикрыл, совсем бы с другим лицом она к нему в кабинет зашла бы. Так притворяться невозможно. Тем более, он уже составил себе четкий портрет этой бабы по донесениям людей Мещерякова. Она вздорная, самодовольная, крикливая, надменная. Она вообще не должна уметь притворяться, привыкла всегда свои негативные эмоции свободно выплескивать на каждого, кто под руку попадется. Но добытый на нее компромат, тем не менее, все равно лишним не будет. Мало ли как жизнь в дальнейшем сложится. Глава 18. Москва, квартира Ивлева. С утра меня просто распирало от желания с кем-то поделиться новостью про свою дачу. Первой жертвой стал Ахмат, которого я затащил на завтрак. Вчера мы так вечером и не увиделись, уж больно поздно я приехал домой. Конечно, в моей истории участки мне выделили якобы по линии Верховного Совета. Так всем и буду рассказывать, кого такое удивит. Выслушав меня, он сказал: «Поздравляю, Паша, как планируешь обустраивать ее? Домик поставлю по осени. Уточню, какие там нормы по размеру. Как приеду, забыл что-то в этот раз уточнить у председателя. Распланирую участок, и деревья фруктовые осенью посажу. Малину, крыжовник, смородину. А эту еще, как ее, иргу, калины кустик. Красивая она и свиристели от нее без ума. А, и жимолость еще обязательно, дети от нее в восторге будут. Черную рябину. Обожаю вкус черной рябины, когда она немного на ветвях подсохнет. И бабулям возить будем, она от давления хороша. Сливу будешь сажать? Нет, сливу точно нет. Волчки от нее везде, да и как правило червяки успевают ее раньше тебя сожрать. Не зеленую же есть, чтобы опередить их. Обидно, знаешь ли. А облепиху? Очень красивое дерево с желтыми ягодами. Красивое, не спорю. Но она еще хуже, чем слива. Корни по 10 метров под землей преодолевают, и потом раз, и новая облепиха у тебя под носом вылезает посередине клумбы. У сливы хоть волчки от косточек идут, а не от корней. Вырубил и успокоился. А облепихи корни потом будешь несколько лет выводить, если неосторожно на участке посадишь. А ты неплохо разбираешься. Удивительное дело, у Эльвиры же на участке только картошка росла, и около вашего дома только малина была да пару яблонь, и в Коростово пока что не очень густо. Да, вот так Штирлица и раскололи. Ну что, расслабился, бывает. Ну да, лет 15 стажа на своей даче у меня в той жизни было, пока после развода жене ее не отдал. Читаю я, и с умными людьми много говорю, улыбнулся он. Кстати, раз уж я вспомнил про Штирлица, фильм-то готов уже, кто-то мне говорил. Скоро начнется показ. Надо программу новостей смотреть и не пропустить. И всем посоветовать. Слушай, мне тут одна синичка напела, что скоро начнется новый многосерийный фильм «17 мгновений весны» про наших разведчиков в годы войны. Если пропустишь хоть серию, сильно пожалеешь. Скоро уже начнется. Хорошо. Сразу заинтересовался отчим. Ну а что, хорошего кино мало, отсюда и тот ажиотаж начнется, когда этот сериал выйдет. А, и будет еще скоро фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Но он вначале в кинотеатрах пойдет. Сказал все это, а потом только вспомнил, что в ближайшее время Ахмаду будет не до телевизора и кинотеатров. Когда в доме младенец появляется в его возрасте, не до развлечений. Ну ладно, мало ли. Сразу после завтрака Ахмад поехал на работу, а я на базар, чтобы с подарками к маме заехать. В Берлин скоро улетать, сегодня не съезжу. Есть шанс, что и не получится больше. И тема у меня хорошая есть, которая ее взбодрит. Про дачу мою на берегу водохранилища. А, и надо же договориться с ней, что один из двух участков на нее будет официально записан. Ленинград. Майор Корольков, прибыв в бывшую столицу в командировку, быстро приехал на такси по нужному адресу. Здесь, как значилось в досье Румянцева, проживали родители его жены, к которым он и поехал в отпуск. Именно к ним, а не к собственным родителям, что жили в Сестрорецке. Впрочем, такие детали его не волновали. Мало ли, жена настояла пожить именно с ее родителями. Даже у бравых офицеров КГБ жены могут быть теми еще мегерами, способными на своем настоять. Позвонил в дверь. Открыла полная женщина лет 65 с бигудями на голове. «Здравствуйте, я сослуживец вашего зятя, Олега. Мне бы с ним срочно встретиться», — улыбнулся он, не вдаваясь в детали. «Если Румянцев рассказал родителям жены, где он работает, то и так поймут. А если что-то придумал со своим рабочим местом, то узнать, что конкретно, не представлялось в данной ситуации возможным. Так что и на этот случай тоже сгодится такой подход. Конечно, сотрудникам КГБ рекомендовалось не разглашать свое рабочее место, но все понимали, что от близких родственников и свойственников утаить эту тайну трудно. Сам промолчишь, так жена проболтается». По лицу женщины он понял, что она в курсе. Тут же засуетилась, закричала: «Петр, тут Олега ищут, что-то срочное». Из комнаты выскочил такого же возраста мужчина с пузиком и лысиной. «Так они на заливе еще, наверное, рыбачат. Но я вам так не объясню, где это. А сможете меня туда проводить? Я оплачу такси». «Зачем такси? Я сейчас соседа попрошу нас подкинуть. Знают они, где зять работают», — окончательно уверился Корольков. «Только по делу государеву так бегать будут, даже не пытаясь выяснить, срочная ли у него надобность с ним переговорить. Догадываются, что раз в отпуск из комитета потревожили, то срочное. И соседа вот запрягут сейчас, просто так за город везти. Похоже, что и он в курсе. Тоже дело понятное. Ну а как не похвастаться таким зятем? Сосед тоже ни единого вопроса не задал. Надо, значит надо. Тоже пенсионер, как и родители жены Румянцева, но худощавый, видно, что в форме себя держит». Через 10 минут они уже втроем ехали на выезд из города на желтом москвиче. Опять же, никто никаких разговоров не вел, ехали молча, словно так и надо. Доехали почти до самого Сестрорецка, свернули к бухте, пошли через сосновый лес. Через пару минут Петр с заметным облегчением сказал: «Да здесь они, здесь, вон их палатка». Олег Петрович Румянцев стоял с удочкой на берегу залива и, развернувшись на шум шагов, посмотрел на них всех с досадой. Что к нему приехал его коллега, он явно догадался сразу, судя по досаде на его лице, хотя они и были незнакомы до этого, разве что случайно на лестнице где-то сталкивались на работе. Но все равно, когда они отошли в сторону, потребовал предъявить как личное удостоверение, так и командировочное, раз уж он сказал, что из Москвы приехал. Корольков предъявил, Румянцев все внимательно изучил, после чего тот изложил цель своего визита, особенности кураторства в отношении с Ивлевым. Как-то даже не удивился теме, по которой к нему приехал коллега из Москвы Румянцев, словно для него это было вполне ожидаемо. «С формальной точки зрения, я ему и не куратор, потому что у него подписки нет. Но если без формальностей, то нормальные у нас с ним отношения. Ивлев человек дисциплинированный, обязательный, пообещал что-то, значит сделает. Передавали ли вы ему по чьему-либо приказу секретные сведения?» Вот теперь он уже явно удивился. «Нет, конечно, такое без письменного приказа невозможно. А письменного приказа такого не было. Это очень важный вопрос», — настаивал на своем Корольков. «Возможно, вам устно приказал это сделать кто-то настолько высокопоставленный, что вы не решились настаивать на письменном приказе. Да хоть кто угодно прикажет, это же статья», — не поддался его натиску Румянцев. «Я же знаю правила обращения с секретами, и вовсе не для того шел работать в КГБ, чтобы их нарушать». Корольков еще несколько раз в разных вариантах пытался развить эту тему. Все, как и положено, мало ли он не подобрал нужные слова, или допрашиваемый устанет упорствовать и признается все же, но без всякого результата. Румянцев категорически отрицал возможность того, что слил бы секретную информацию без письменного приказа. Корольков задумался. Вроде бы он и выполнил поручение, но кое-что в поведении Румянцева его задело, так что он решил задать еще вопрос. «У меня сложилось впечатление, что вы совсем не были удивлены, что мы с вами заговорили именно об Ивлеве. Разве это не странно? У вас же наверняка есть и другие агенты». Неожиданно для него Румянцев расхохотался. «Да тоже мне неожиданность. Вы что, думаете, вы первый, Квака мне прислали нарыть что-то проявливо. Он как магнит притягивает к себе всякие проверки. Всего-то ничего, по всем меркам с нами сотрудничает, а кто только не приходил под него рыть. Уже раза три, наверное. Думаю, генерал Воронин, уезжая в Киев, был весьма рад тому, что больше не будет этой нервотрепки по поводу очередных проверок в отношении Ивлева, на которых кто-то очередной настаивает. То член КПК, то генерал, то полковник или майор. Последнего настаивающего на проверке он, правда, уже чуть ли не матами послал незадолго до своего отъезда. Уже как анекдот, вот я и смеюсь. Удивлен ли я тем, что теперь вот вас по поводу Ивлева прислали? Ха, ни разу. Корольков снова задумался. А может, как говорится, дыма без огня не бывает. Ну, мне тогда остается только пожелать вам удачи и не сломать себе карьеру, преследуя Ивлева. А почему это? Насторожился Корольков. Ну вот этот парень недавно в партию решил вступить. Так поручителями у него Межуев из КПК и Захаров, второй секретарь Московского горкома КПСС. И он мне еще пожаловался, что не совсем он сам и решил в партию вступать, они его подгоняют. Корольков не удержался от того, чтобы присвистнуть. Потом все же сказал, но если у него такие могущественные покровители, то с чем тогда связаны такие частые проверки? Как вы сами считаете? Да все беды от ума. Умный он парень очень просто, и особо ум свой и не скрывает. Кто-то не может поверить, что он сам такие умные вещи может придумать, про которые рассказывает. А кто-то просто завидует его стремительной для такого возраста карьере. Спасибо за ответы. Хорошего вам отпуска. Такой еще момент. Никто о нашей беседе в комитете знать не должен. Ни один человек. Таков приказ самого верха. Это понятно? Спросил Корольков. Понятно. Сухо ответил отпускник. Корольков пожал ему руку и пошел к ожидавшему Петру с соседом. Теперь вернуться в город, поставить печать и подпись в командировочное удостоверение в местном управлении и бегом в Эрмитаж. Обратные билеты на поезд в 10 вечера. Должен успеть хоть что-то посмотреть. Румянцев проводил взглядом коллегу из комитета. То, что он не был удивлен расспросами про Ивлева, не означало, что ему понравилось то новое направление, которое они приняли. Не передавал ли он секретную информацию Ивлеву? Это что, Третьяков что-то удумал, что ли, паскуда? Не зря он на него все время странно так смотрел. Избавиться, что ли, от него захотел, подставив таким образом. Настроение было испорчено. Весь отпуск на смарку. Теперь сиди тут с удочкой и думай, что там будет, когда на работу выйдешь. Будет ли вообще куда выходить, или из-за интриг Третьякова его куда-нибудь переведут. Все же начальник отдела и полковник может много проблем создать для подчиненного его майора. В особенности, когда тот в отпуске и понятия не имеет о том, что именно он там про тебя ходит и рассказывает. Как тут защититься? И Корольков этот, зараза такая, запрет огласил разглашать информацию, который, понимаешь, с самого верха идет. Теперь даже никому из отдела не позвоните, хоть изоповым языком поинтересоваться, что за бочку на него там катит. Засекут такой разговор, поверят и в то, что раз запрет нарушил, то действительно Ивлеву мог какие-то секреты слить. Вот же гадство. Москва, завод «Серп и молот». Главный энергетик завода Лосев Вадим Матвеевич, возможно, остался последним высокопоставленным сотрудником завода, который не узнал еще потрясшую завод новость про Лираева. По весьма простой и уважительной причине, он был в двухдневной командировке. Вернувшись из нее, почти сразу наткнулся на Колпакова, когда шел в бухгалтерию с отчетностью. «Приехал», — с такой радостью сказал тот, что Лосев насторожился. «Про Лираева слышал? Что именно? Надеюсь, эта сволочь упала и сломала себе шею?» Колпаков, невероятно обрадованный тем, что первым сообщит сногсшибательную новость, взволнованным голосом поведал ему о переводе Ахмада. «Да не может быть, начальником в министерство?» – поразился Лосев. «А разве он хоть что-то понимает в автомобильных дорогах? А давно это стало обязательно разбираться в том, чем занимаешься, для того, чтобы стать высоким начальником?» – ухмыльнулся Колпаков. Лосев помолчал какое-то время, переваривая шокирующую новость. Первой его реакцией, помимо зависти, было огромное облегчение. Наконец-то Лероев больше не будет стоять на пути у всех, кто хочет жить не только на зарплату. Затем его охватила тревога. А неизвестно еще, кто будет вместо Лероева. А то ж с директора станется опять какую-то темную лошадку на эту важную должность поставить. Великого он у нас ума человек. Вот об этом я без понятия, сказал Колпаков, и даже вроде бы немного расстроился, что не располагает такой информацией. Слушай, так это же хорошо. Раз никаких слухов не ходит, значит, скорее всего, директор сам еще не решил, кто будет вместо него. И получается, что у нас есть шансы пропихнуть туда своего человека, с которым нам комфортно будет работать. Получается, что так, и верно, кивнул ему Колпаков, оживившись. Так-так-так, пальцы Лосева забегали по столу, исполняя чечетку, и кого же нам постараться пропихнуть, как считаешь? Может, Мамрыкина, ты чего? Замахал на него руками Колпаков. Да, этот-то что угодно подпишет, но какие у тебя гарантии, что когда тебе понадобится его подпись, он не в запое будет? И хоть бы собака еще у себя в квартире пил, он же вечно шляется по своим дружкам. И где он только умудряется потом эти больничные добывать, чтобы с работы не вылететь? Ну да, это верно, согласился расстроенно Лосев, а потом его глаза сверкнули, и Капаков понял, что ему что-то пришло в голову. Слушай, а что ты думаешь по поводу Вагановича? Вот же кто у нас пройдоха из пройдох. Да мы при нем, если он на это место сядет, такие комбинации крутить сможем. Да не, мне кажется, он слишком осторожный для этого. Он, скорее всего, и должность эту не согласится занять. Так это же идеально. Пропихнуть на эту должность осторожного умного человека. А чтобы он согласился, ну так нам надо его постараться уговорить как следует. Думаю, если пообещаем ему полное содействие во всех схемах, то вполне у нас есть шанс его уговорить. И кто пойдет с ним это обсуждать? Спросил Колпаков. Да я сам и пойду, тут же ответил ему Лосев. Серпухов, горком. Сальников только положил трубку, закончив разговор с директором одного из серпуховского заводов, где недавно погиб один рабочий и получил тяжелую травму второй, как тут же его секретарь сообщила по селектору, что с ним хочет переговорить его сестра. Они так и не общались после того инцидента с похищенным блокнотом и деньгами, который отнял у него достаточно много нервов. Подумать только, какая глупость записывать настолько опасные сведения в какой-то блокнотик, который кто-то унес вместе с деньгами. Он немного даже испугался, решив, что похититель блокнота всплыл и она звонит сообщить, что он что-то требует от нее взамен. Наглость, конечно, учитывая, сколько они денег у нее утащили, но Сальников пожил уже достаточно, чтобы знать, что у некоторых людей попросту нет никаких пределов жадности. Но услышав уже первые слова своей сестры, испытал немалое облегчение. Голос звучал достаточно игриво. Таким голосом плохие новости точно никто не будет сообщать. Его немедленно отпустило. Не хотела тебе заранее говорить, чтобы не сглазить. Меня повысили. Лично Захаров со мной беседовал сегодня. Он и предложил. Я и согласилась. Он уловил в голосе сестры помимо определенного оживления и нотки сомнения. И сразу понял, что не очень что-то все чисто с этим повышением. И с какой же должностью мне тебя поздравить, Катя? Спросил Роман Викторович сестру. С завтрашнего дня я профорг ВОФ. Это всесоюзное общество филателистов. Да ну, только и смог сказать немало удивленный таким неожиданным поворотом в карьере сестры Сальников. Ты что, не рад за меня? Капризным тоном, который он с удовольствием бы забыл, потому что слишком часто слышал его в детстве, спросила сестра. Нет, почему же, рад, вот только пытаюсь понять, каким образом это назначение может быть связано с твоими детскими хобби. Помню, я пытался тебя увлечь марками, но ты не продержалась больше половины дня. Неужто вспомнила и решила все же последовать моему совету спустя столько лет? Вечно тебе лишь бы ехидничать, обиделась сестра. Но ты же не будешь отрицать, что это очень хорошее повышение. В этом обществе около 200 000 человек. Ладно, ладно, я не хотел тебя обидеть. Просто очень загадочно все это. Поговорили еще пару минут, и Роман все же постарался сказать хоть несколько хороших слов о новом назначении своей сестры, чтобы порадовать ее. Положив трубку, он удивленно поджал губы. Это что такое еще творится? С какого вдруг перепугу Захаров отправил его сестру в это самое филателистическое общество на работу? Или он рановато разуверился в людях, и это на самом деле акт какого-то гуманизма с его стороны? Никакой реакции от Сатчана по поводу того разговора о похищенных деньгах и блокнота он пока что так и не получил. Может ли быть так, что Захарову стало стыдно, что он в собственной столице не смог ничем помочь в такой ситуации? И поскольку Сальников уже фактически работает на его группировку, он решил хоть чем-то компенсировать его сестре ее потери новым назначением, а ведь неплохо было бы, Если так, выработавшийся за годы во власти скептицизм у Сальникова боролся с желанием все же поверить в такое чудо. Став первым человеком в Серпухове, он очень надеялся, что это поможет ему каким-то образом выйти на Гришина и получить его покровительство для дальнейшей карьеры в Москве. И надо сказать, что для таких ожиданий у него были некоторые основания, учитывая, что Гришин родился в Серпухове. Он даже полагал после назначения некоторое время, что без воли того оно не обошлось, что вряд ли Гришин позволил назначить бы в свой родной город первым секретарем кого попало. Все же влияние этого человека было огромным. Но нет, он уже 3 с лишним года возглавлял Серпухов, а никакие контакты с Гришиным у него так и не образовались. Он ему попросту был неинтересен. Ну что же, не срослось с Гришиным, авось срастется с Захаровым. Как было бы здорово, если бы это назначение его сестры действительно было жестом доброй воли с его стороны, сигналом, в том числе, и в его сторону, что о своих людях он не забывает. Глава 19. Москва, квартира Ивлева. Пришел домой, няня мне сказала, что днем звонила Эмма Эдуардовна, перезвонил ей уже на домашний номер. Паша, хотела сказать, что вылет 28 гов 12:00, билет твой будет у меня. В аэропорту встречаемся в 10:00, а можешь ты еще выступить в Берлине? Да, конечно. А какая тема нужна? Да что-то, что показывало бы студентов МГУ в выгодном свете. Я подумал немного. Колониализм не подходит, ГДР часть той самой Германии, которая им еще не так давно сама увлекалась. Нечего наших товарищей смущать. Потом пришло в голову кое-что. Могу выступить по бессмертному полку. Помните, я вам рассказывал? Да, помню. Так-то тема для нас важная, но это же Берлин, черт и верно, проигравшая сторона в той войне, как бы ни уверяли, что сейчас осуждают то, что тогда их отцы и деды творили на территории СССР, все равно не обрадуются такой теме, это верно. Значит, мне просто не дадут с ней выступить организаторы конференции, чтобы не смущать хозяев. Да уж, что не придумаешь, все не подходит. Значит, про поисковые отряды тоже лучше не предлагать выступление. Разумеется, Эмма читала и эту мою статью, подумала и вздохнула. Нет, боюсь, нам и такую тему тоже не утвердят. Она выходит по своим последствиям далеко за тот горизонт, что мы с тобой можем обсуждать. Нашим поисковым отрядам что, и фашистов тоже надо найденных с почестями хоронить? Немцы же могут этого потребовать. Это их отцы и деды.